упоминание в его записной книжке может погубить человека. Только бы не погибнуть в этой мясорубке, только бы отпустили, когда кончится срок, ведь его не в чем обвинить. Конечно, могут, ни в чем не обвиняя, предъявить решение ОСО о новом сроке. Его не обжалуешь, но вдруг выпадет такая удача, и его освободят. Конечно, освободят не просто, освободят с минусом, с запрещением жить в 20 или 30 городах, поставят отметку в паспорте, чтобы опять забрать при первом удобном случае, и когда он будет устраиваться куда-нибудь, то придется обязательно заполнять анкету. Судимости не скроешь, и тогда вопрос, возьмут ли его. Он может работать шофером, но на любой автобазе, в любом гараже сидят кадровики, проверяют каждого, и тут судимость не скроешь. Значит, ни в учреждение, ни на предприятие поступать нельзя. Нужно найти что-нибудь такое, что позволит не заполнять анкет, не попадать в поле их зрения. Ну что? Свободная профессия? Какая? Рисовать он не умеет, петь голоса нет, в актеры никогда не пробовал, к тому же в театре тоже заполняют анкеты. Зря он не научился у Феди играть на баяне, мог бы играть на танцплощадках, на свадьбах, перебивался бы как-нибудь, но уж теперь поздно учиться. Федя скоро уезжает. Все же нужна свободная профессия и псевдоним, вот что главное. Только под псевдонимом он скроется от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Но псевдонимы бывают только у писателей, у поэтов. А для этого нужен талант, а таланта у него нет. Михаил Юрьевич советовал ему писать. И в школе у них был литературный кружок. Ребята читали свои стихи, рассказы. Саша не ходил туда. Смешно читать беспомощные опусы, когда есть Пушкин и Толстой, Бальзак и Шекспир. А вот на занятия исторического кружка ходил. Вел его преподаватель истории Алексей Иванович Стражев, прекрасный преподаватель, умница, замечательный рассказчик. Они работали в кружке по темам. Саша выбрал историю Великой Французской революции. Он был увлечен. Алексей Иванович хвалил его работы. Однажды даже пригласил к себе домой и долго разговаривал с ним по поводу Сашиного очерка «Сен-Жюст. Опыт политического и психологического портрета». Сказал, что со временем, если Саша будет серьезно заниматься этим периодом, он поможет публикации некоторых его работ. Где, Саша уже не помнил, не то в каком-то историческом журнале, не то в вестнике Ком-академии. Но Саша не стал заниматься историей. Поступил в транспортный институт, однако интереса к истории не потерял. Почитывал, что попадалось под руку, а по Великой Французской революции даже собирал книги, когда представлялась возможность что-нибудь купить. А теперь может пригодиться. Как хорошо, что он еще зимой попросил маму прислать ему эти книги. Вот они лежат у него на столе, книги Матьеза, Жореса, переведенные с французского, Лефевра и Кардела на французском, статьи Маркса, Энгельса, Ленина, относящиеся к Великой Французской революции, книги Лукина, Тарле. В сущности, материал у него есть. Конечно, исторические работы под псевдонимом не печатают, но если их билетризовать, писать очерки или рассказы о Робеспьере, Сен-Жюсте, Д'Антоне, Марате, об убийстве Марата Шарлотты Курде, о казни Людовика XVI и Марии Антуанетты, о борьбе якобинцев с жирондистами, о взятии Бастилии, о создателе Марсельезы Руже де Лиле, о Мирабо, Лафаэте, о трагической судьбе коммуниста-утописта Бабёфа. Сколько имен, сколько событий, сколько революционной романтики. У Саши не выходила из памяти повесть под знаменем Башмака Алтаева о гуситских войнах. В детстве он читал ее с увлечением, так же, как и другие его повести «Освободитель рабов» о Линкольне, «Черную смерть под гнетом инквизиции». Все это были исторические рассказы для детей из эпохи народных движений